1629 году царь Михаил Федорович послал шведскому королю Густаву Адольфу грамоту с просьбой отпустить в Москву состоявшего на шведской службе шотландского полковника Александра Лесли. Через несколько лет уже русский генерал Лесли штурмовал Смоленск и Ригу, а десятки его потомков в звании высших офицеров, продолжая его дело, доблестно служили русским царям и своему новому отечеству. Шотландцы на русской службе. Род Лесли. У нас в гостях историки Дмитрий Федосов и Борис Морозов. Здравствуйте. Борис Морозов, выпускник Московского историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Хроники смутного времени» и «Иван Грозный и его жены». Дмитрий Федосов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор книг и монографий, в том числе «Рожденные в битвах. Шотландия до конца XIV века» и «Патрик Гордон. Дневник». Род этот действительно знаменит в шотландской истории. Фамилия не принадлежит к числу самых распространенных в Шотландии, но она достаточно известна. Несколько ветвей этого рода были аннаблированы, имели титулы, графские и даже герцогские короткое время. Но очень интересна его история, не во всем легендарная. Надо сказать, что все это уходит по меньшей мере в XI век. Северо-восток Шотландии, и связано это было с теми изменениями, которые в стране произошли в Британии вследствие двух завоеваний. Датского начала XI века, это Кнут Великий, и знаменитая нормандская Вильгельм Завоеватель. Род Лесли легендарно возводился именно к этим временам, к XI веку. И, в частности, существует легенда, что предок, первый родоначальник этого рода, Бертольф, был венгром, и король, который призвал его в свою свиту, послал его на север и сказал ему так, что вот когда твой конь будет останавливаться там и где он будет это делать, на милю кругом дарую тебе землю за службу и заслуги. И вот потом он расспросил о маршруте, и вот, собственно, стихотворное такое есть изречение об истории рода. «Between a Lesley and a mare, my horse is tired and stopped there». То есть между малым лугом и большим мой конь остановился, устал и остановился. И там ему была пожалована земля. То есть получается, что Лесли – это малый луг, лужок, собственно. Хотя на самом деле это, конечно, народная этимология, скорее всего, это слово гельское. Но факт тот, что фамилия произошла от места. То есть поместье Лесли существует действительно и сейчас на северо-востоке Шотландии. И там как раз этот род и существовал. И надо сказать, что все это происходило во времена королевы Маргарет, святой, будущей святой Маргариты Шотландской, она была потом канонизирована. Это супруга шотландского короля Малкольма III, победителя Макбета, то есть фигуры все известные. И с этим тоже связана очень яркая легенда, потому что герб Лесли и девиз как раз объясняются следующим образом. То есть в серебряном поле это перевязь лазоревая и три пряжки на ней. Этот герб, кстати, и русские Лесли сохранили. Так вот, сказывают, что святая Маргарет как-то в сопровождении рыцаря Бертольфа путешествовала верхом, и при переправе через бурный поток она с трудом могла удержаться в седле, и он протянул ей свой пояс и крикнул «Grip fast», то есть «Держись крепко». Именно поэтому в гербе сохранился пояс, но с тремя пряжками для большей крепости, а не с одной. Вот. И с соответствующим девизом. Я не могу удержаться, спросить, а какая клетка, какое сочетание цветов у Лесли? Ну, это... традиционный шотландский. Дело в том, что есть несколько Тартанов Лесли. Основа, я бы сказал, зелено-синяя. Но это гораздо более позднее время, конечно, уже 18-19 век. Шотландцы славились своим военным искусством. И, собственно, вот эти военно-начальники, полководцы, специалисты, офицеры, они искали себе работу, потому что другого они ничего не умели делать. Почему? Ну, на самом деле, они часто, конечно, сочетали, да, поскольку многие из них были люди и грамотные, и там, и медициной, и правом занимались. Но, конечно, шпага, клинок было главным способом их заработать себе на жизнь. Но вот один пример только из истории рода Лесли. Скажем, начало 14 века, знаменитые войны за независимость, Роберт Брюс, король Шотландии, неравные силы, то есть 10 к 1 военная сила англичан, плюс наемники, плюс благосостояние страны, плюс еще часть шотландцев, поддерживающих английского короля против своего собственного, как более сильную сторону. И вот известно, что некоторые представители рода Лесли присягали насильственно английскому королю Эдварду в это время. Но есть документ замечательный от апреля 1320 года. Это письмо шотландских баронов папе Иоанну XXII, то есть главе западного католического мира, в поддержку отлученного тогда от церкви Роберта Брюса, в признании независимости Шотландии и законных прав королевского титула Роберта Брюса. Так вот, среди нескольких десятков баронов, подписавших эту декларацию, есть сэр Эндрю Лесли. Роберт Брюс, шотландский король с 1306 года, основатель королевской династии Брюсов. Брюс возглавил борьбу шотландцев за независимость от Англии. В 1314 году войска Брюса разгромили английскую армию. После нового безуспешного вторжения английских войск в Шотландию в 1322 году Брюс заключил перемирие с Англией. По мирному договору 1328 года Брюс добился от Англии признания независимости Шотландии. Известно, что вот в конце концов род Лесли остался на шотландской стороне, поддержал борьбу за независимость и получил еще дополнительные земли к этому не только в Абердиншире, но и в графстве Файф, откуда наши Лермонтовы тоже, Лермонты предки родом. Вот, так что вот прямая военная традиция, и, которая прослеживается и дальше, и в 15 веке. И вот мы подходим таким образом ко времени, которое нас особенно интересует, то есть 16-17 век, когда вот эта волна наемников хлынуло, причем действительно непростых. Там разные были люди. В Россию, начиная со времен Грозного. Это началось, кстати, немножко действительно раньше. Ну, это, конечно, все-таки вот смутное время, которое не только для России вот начало смуты, это все-таки, так сказать, и в Польше там всякие события, это и Шведская война, это такое переплетение, клубок, так сказать, противоречий. И, собственно, вот в это время, действительно, время вот начала 17 века, мы вот и встречаем уже, так сказать, на нашей территории, на Руси, вот целые отряды этих, так сказать, наемников, шотландцев, которые, собственно, первоначально служили все-таки большинство в шведской армии, ну и в польской, потому что, вот, собственно, польский король был, значит, представитель шведской династии. Значит, да, Ваза, да, это, да, собственно, это вот тоже было, видимо, очень важно, в том, что вот именно уже давно, я вот не могу даже точно сказать, наверное, вот, наверное, в 16 веке, все-таки весь 16 век, это шотландцы в Швеции служат. Огромный корпус. Огромный Дания корпус, тоже. Да. Дания, Швеция, вот Скандинавия. И, собственно, вот, естественно, дальше продвижение на восток. Вот это польское, так сказать, нашествие, в общем-то, в какой-то степени можно его назвать, хотя не всегда оно официально поддерживалось именно вот королем. Но так или иначе, вот целая известная такая вот рота шотландцев была пленена в русском, ну, вот, смоленском, так сказать, регионе, в городе Белое. И так вот они с тех пор назывались, то есть они были взяты в плен и перешли на русскую службу, собственно, это для них было вполне естественно. представитель рода Лесли, собственно, вот о котором мы дальше будем идти речь, хотя тут есть, может быть, некоторые тоже сомнения, но, очевидно, все-таки это тот Александр Лесли, тоже был взят в плен, но уже немножко в более позднее время, и Перифол тогда вот впервые попал в Россию. Это вот уже 15-й... Это прямо да. связано, кстати, с этой шкотской ротой. Да, они за него там как бы даже поручили. Тогда Лесли за поляков воевал, да, это 15-й год, то есть еще русско-польская война, уже Михаил Федорович на троне, но до мира еще далеко. Королевич Владислав притязает на российский трон. И польская армия подходит к Москве. И как раз молодой поручик Лесли, наш герой, будущий, воевал именно за поляков, попал в плен. И именно вот эти самые шкотские люди, уже русские офицеры, за него поручились. И поэтому он не сгинул в Сибири, не был казнен, а всего-навсего был сослан в Свияжск. Да. Это, как вы знаете, близ Казани. А потом и вообще разменен, и таким образом оказался уже не на польской, а на шведской службе. Ну вот первый опыт его, значит, российской службы. Ну, кстати, вот тут есть некая, так сказать, ну, такая загадка с его датой рождения. Да. Вот вы сказали сейчас молодой, да, но вот есть ведь разные варианты. Есть, конечно, совершенно фантастическая дата, 1566 год, чего не могло быть, поскольку он умер уже там в России, значит, там, ну, почти там, не в столетнем возрасте, да, этого не могло быть, тем более он женился, собственно, так сказать, уже тогда 80-летнего, этого не могло быть. Есть другие даты, есть вот, и как-то вот в исследованиях останавливаются даже вот 70-е, 80-е годы, вот есть такое упоминание, это тоже, мне кажется, вот тут есть некое... Ну, я бы сказал, что да, самая вероятная дата – это 90-е годы. Вот, потому что всего, я попал в Россию молодым человеком. Да. Впереди была очень долгая, трудная, полная приключений карьера. И, конечно, я не верю, что 60-летний уже старец по тем временам мог в ранге поручика оказаться в России. Да, то есть, вот тут собственно, чинах, источник только один. Это записки вот, относительно столетнего возраста. Это записки Коллинса, лейб-медика, врача Алексея Михайловича. Но он очень неточен и волен в обращении с материалом. И о Лесли пишет мало. Так что, скорее всего, этому доверять не следует. Мне так кажется, что он родился в 90-е годы. Где-то, может быть, около 95-го года, и таким образом в Россию попал 20 с небольшим лет впервые. Что... Наверное. Ну вот первый опыт его вот такого еще, так сказать, пребывания в плену, вот дал ему возможность как-то, в общем, выучить русский язык. Очевидно, он уже тогда в какой-то степени вот это знал, и поэтому его второе приглашение на русскую службу, когда он пребывает уже, так сказать, таким... действительно уже заслуженным, так сказать, и в чине, так сказать, уже опытным офицером, опять же, из шведской армии, собственно, это уже, вот, так сказать, официальная переписка между русским королем, то есть русским царем Михаилом Федоровичем и шведским королем, вот именно о приглашении, значит, Александра Лесли для очень важной миссии. Не просто, так сказать, службы командования каким-то, значит, вот, собственно, как они обычно, собственно, и командовали своими, собственно, вот этими, так сказать, региментами, там, полками, там, какими-то отрядами, а для организации целого, так сказать, нового войска, полков нового строя, как их потом называли, для такого кардинального, так сказать, перевооружения не всей, но части русской армии, вот этой дворянского ополчения, которое, собственно, не могло уже вот выполнять те, так сказать, задачи, которые решались в европейской войне, а война действительно предстояла большая. Полки иноземного строя или нового строя. Воинские части, сформированные в 17 веке из так называемых охочих вольных людей, казаков, иностранцев, позже и издаточных людей по образцу западноевропейских армий. Первые полки были сформированы в 1631 году, распущены после Смоленской войны. Вновь сформированы во время русско-польской войны в 1654 году. В конце 17-го, начале 18 веков полки иноземного строя были использованы для формирования регулярной армии. Дело в том, что ведь речь идет о 30-летней войне, о большой европейской войне, которая, помните, 18-48 годы. И Густав Адольф, знаменитый шведский король, реформатор, который, по сути, выиграл только одно большое сражение, Брайтенфельд. Второе, Люцен, он выиграл, но он пал в нем. Так что, по сути, оно выиграно было уже без него. И вот удивительно, репутация военного гения, реформатора, которую он вполне заслужил, поскольку он реформировал шведскую армию, И шведская армия, пехота в частности, считалась на то время лучшей в Европе. И вплоть до Северной войны. Это все реформы Густава Адольфа. И значительную роль в его реформах сыграл шотландский корпус. Да. По оценкам шведских историков, у него воевало около 20 тысяч шотландских солдат. И 36 только полковников было в битве при Лейпциге, то есть, соответственно, Брайтенфельд, это то же самое, 31 год. То есть, и среди них Лесли. То есть, к 26 году он полковник. И более того, то есть, международная обстановка ведь как складывалась? Россия противница католической Польши. С другой стороны, протестантская Швеция противница тоже империи Габсбургов католической. А Габсбурги с Польшей в союзе. Поэтому, несмотря на русско-шведские противоречия, отсутствие выхода к Балтике и так далее, все-таки была основа для русско-шведского сближения. И вот именно с этим связана миссия Лесли. Безусловно. Но Смоленск, я уже повторяю, это действительно было вот, ну, ключевой пункт. И вот, собственно, эта большая война, значит, с Польшей, она уже заранее предполагала вот какое-то перевооружение армии. И, собственно говоря, вот для этого Лесли приглашают в Россию именно для формирования этих новых полков и, главное, для привлечения этих вот военных специалистов из Европы. Ну, в первую очередь, его соотечественников. Тот, который, собственно, был, ну, тогда, скажем так, ну, не министр обороны, но, в общем, главным. И, соответственно, командующий армией, да. И будучи фактически Лесли, был его первым и важным, и главным военным советником. Он занимался наймом солдат, амуниций, вооружений. И, собственно, был одним из организаторов нового строя в русской армии, что, собственно... Но дело в том, что ведь до начала Смоленской войны, когда боярин Шейн возглавил поход, еще нужно было провести вот эту военную реформу. Да. То есть все начало 30-х годов, Лесли, напомню, прибывает в Россию зимой с 29-30 года. С миссией, по сути, полуофициальной от шведского короля. И потом что происходит? Ведь до отъезда Лесли из Стокгольма, через русского купца в Стокгольме Михаилу было послано обращение от Лесли с просьбой перейти в русскую службу. То есть это была такая международная шведско-шотландско-русская комбинация. В общем, на высшем, так сказать, уровне. Для реформы, да, это высоко. То есть речь шла о переписке двух монархов и о не очень явных планах, учитывая, что все в тайне, Польша была сильным государством тогда при Сигизмунде, готовилась к военной кампании за освобождение русского Смоленска, в частности. И вот Лесли приезжает к нам, получает согласие шведской стороны и русской стороны на переход. Михаил его принимает милостиво, одаривает. Одаривает, как было принято. И уже в январе 31 года выдает царский указ о найме массовом иностранных служилых людей и военных. И еще приобретение вооружения. То есть, вот, да, так сказать, то есть предполагалось важно, набрать по меньшей мере 5000 человек, огромная цифра, а кроме того, речь шла о тысячах единиц холодного и огнестрельного оружия. Это мужчины, конечно, причем новейшего образца. Вот, то есть, по сути, хватало, это первая серьезная военная реформа в России по западному образцу. Да, оставался стрелецкий корпус, оставалась поместная конница, но становилось очевидным, что при столкновениях с западными державами этого недостаточно. Важно отметить, что в этих полках нового строя служили и русские. Причем русские дворяне, ну, обычно такие мелкопоместные помещики, вот северных уездов, там новгородские служили, вот эти рейтарские полки, солдатские так называемые. И вот в рейтарах служили вот просто рядовыми вот этими, так сказать, воинами многие-многие такие вот русские дворяне. Да, речь шла о трех родах. Вот рейтарские или рейтерские, как иногда говорят, это конница, драгуны, которых не было в России до этого, и солдатские полки, то есть в отличие от стрелецкой пехоты, это были люди вооруженные и организованные по западному образцу. То есть это на самом деле была очень радикальная реформа. Вводились западные чины. Да, вот это очень майоры, капитаны и вплоть до унтер-офицеров, каптенармусы, фурьеры, капралы. Это же все западные заимствования. Соответственно, организация ротная, И тогда еще генеральского чина не существовало, мы к этому перейдем позже. Но вот Лесли, кстати, неизвестно, сколько ему удалось набрать. Есть действительно документы в разных странах, в частности, британская корона дарует право его заместителю, капитану Форбсу, набрать 200 человек в одном случае. И англичанин Сандерсон, которого мы тоже еще упомянем, параллельно этим занимался. То есть понятно, что одному Лесли это было не под силу, он лишь руководил этим всем. Сколько удалось набрать, неизвестно точно, но это были тысячи. Тысячи людей. И в итоге они составили очень серьезную военную силу к моменту начала вот Смоленской войны и Шейнского похода летом 1632 года. А Лесли, видимо, сновал туда-сюда, поскольку он должен был, с одной стороны, готовиться к войне здесь и осваивать также русские условия, ну и наблюдать за набором, конечно. Да, но, к сожалению, как известно, этот вот... Так сказать, эта война, этот поход, эта вот эта Смоленская кампания кончилась, так сказать, печально для русской армии. Ну, здесь обвиняли, собственно, и даже казнили, что было довольно редкостью для 17 века. В общем-то, в 17 веке бояр не казнили. Но вот Фейн, который, так сказать, согласился на капитуляцию русской армии, ну, такую достаточно почетную, то есть им даже оставили какое-то холодное оружие, там позволили всем уйти, но артиллерию, сдали артиллерию, обоз, да? Ну, то есть это, конечно, была, тяжелая, в общем-то, попозор для такой армии, вот достаточно вот этой мощной, казалось бы, вот столько было усилий потрачено на формирование, вооружение этой армии, действительно, вот эта война, ну, какие-то были сначала успехи, но вот итог ее был печален. И вот по приговору Боярской думы Фейн был казнен. В общем-то, была одна из таких, я говорю, немногих казней. За предательство? Ну, да, за измену, потому что вот, ну, для русского, наверное, так сказать, менталитета, характера, то надо воевать и не сдаваться. Может быть, и были возможности действительно для этого. А какие-то подробности остались вот этих боевых действий? В чем причина такого? Да, конечно. Ведь расчет был на что? В Польше бескоролевье. Сигизмунд умирает, Владислав, вы же знаете, и все наши зрители знают, я уверен, что Польша – это вольница, и избрание нового короля – очень трудное дело, связанное с борьбой партий, и да, тем да, более да, двуединое сейм, государство. Сеймики. Да. И вот, в общем, момент благоприятен. Смена власти, непонятно, что происходит и в Варшаве, и в Вильне, но было упущено время. С ходу Смоленск взять не удалось. Взяли Дорогобуж, много других важных довольно городов. Но даже блокада, то есть это нельзя было даже правильной осадой назвать долгое время. Это была блокада, но не абсолютная. И в итоге дошло дело до того, что королевич Владислав был избран в короли. Из 15-тысячной армии, вроде бы немного относительно русских сил, которые были минимум вдвое сильнее, подошел к Смоленску, прорвал блокаду и, более того, окружил даже самих вот, осаждающих. После чего и произошла вот эта капитуляция, действительно позорная. Ну, вот эта медлительность, так сказать, вот наших воевод, это вот уже такая притча во языцах, да, медленно, медленно, и вообще потом уже Петр погонял вот старых бояр, там того Шереметьева известного, так сказать, первого фельдмаршала и так далее, и так далее. Ну, трудно сказать, вот не было, вероятно, вот все-таки каких-то вот оперативных таких полномочий вот у этих, так сказать, иноземных... Ну, это совокупность причин, конечно. Да, совокупность, конечно, причин. Но неразворотливость, да, и безусловно, да, нетство, так называемое. То есть многие на службу просто не являлись. Конечно, отставали мы и серьезно в то время и по вооружению, и тактически. То есть, все-таки не успели перевооружиться? Нет, конечно, это начало, да, это начало реформ. И тут возникает вопрос, ну а что же хваленые наемники и как Лесли? Действительно, он присутствовал при осаде, играл большую роль. План действий во многом согласовывался с ним. То есть, по сути, он был правой рукой Шейна. Но произошло следующее. Он повздорил с тоже, в общем, большим человеком, английским, подчеркиваю, английским полковником Томасом Сандерсоном. Это тот, который тоже занимался наймом. Вот именно. То есть их соперничество, видимо, восходит еще к набору этих самых иноземцев в Британии. И все это тлело, и тем более англо-шотландские противоречия, конечно. Ну, там не только противоречия, там же война, извините. Да, была. Это я мягко выразился. Кровопролитный. Ну, еще не началась война гражданская в Британии, это будет позже. Но дело в том, что это событие по-разному описывается, сохранилось 3 или 4 даже разных трактовки, но суть сводится к тому, что они обвиняли друг друга в измене, в неумелой осаде. И Лесли 2 декабря 1933 года под стенами Смоленска выхватил пистолет и просто застрелил сидящего в седле Сандерсона. Потом было следствие. Семья Сандерсона подала протесты, прошения царским властям. Но Лесли отделался дешево. Дело в том, что он в то время еще стал членом знаменитой московской компании. То есть это торговый. Объединение очень влиятельное английских преимущественно купцов в Москве, которое ведало всей архангелогородской торговлей, огромные обороты и так далее. И таким образом он, в общем, получал своего рода экстерриториальность, если угодно. То есть он уже, и поскольку он не являлся русским подданным, он же только был наемником, вот ему удалось сбежать сюда, и он представил, естественно, свою версию, как Сандерсон его оскорблял. И он этим... Чуть ли не в измене его обвинить, а в то, собственно, да. Ведь да, как еще дело было в том, что предлогом послужило то, что русские фуражиры, которые отправились заготавливать фураж и собирать лес, были захвачены врасплох польской вылазкой, и несколько сот человек погибло. И по одной из версий Лесли во всеуслышание Сандерсона бросил: твое дело, ты уведомил неприятеля. И тогда выхватил пистолет и его застрелил. Но еще очень интересно то, что во время этой ссоры, по одному из отчетов об этом событии, шотландцы все собрались вокруг Лесли, а англичане вокруг Сандерсона похватались за клинки, и их с трудом удалось русским разнять. И, конечно, все это, как вы понимаете, пагубно сказалось на результате осады, поскольку раздоры. И не случайно, что известно, многие наемники переходили к полякам в таких условиях. Да, но все-таки сам Лесли как бы не пострадал за вот именно за эту задачу. То есть, ну, хотя формально, ему даже и смерть грозила, в общем-то. Могли, ведь. Если Шейн уж не сносил головы. Ну, вероятно, второго, приказ был, а может быть и в письменном виде, поэтому ну, тогда... он же подчинялся, он всего лишь был офицер. Как бы то ни было, ему удалось оправдаться, и он вернулся после этого в Британию. Да. И известно, что... то есть вот это очень интересный период. С одной стороны, он поддерживает русские связи. Вот корпус-то остался наемников, они ушли как бы из окружения, но... Потери их были сравнительно невелики, они, конечно, были, но очень немногие из них остались в России. Кое-кто остался, такие случаи есть в 30-е годы, но большинство из них, конечно, либо перешло к полякам, либо вернулось... Но полки все-таки остались, так или иначе. Вот эти вот, опять же, русские капитаны, поручики, они все-таки остались. Не знаю, и часть иноземцев тоже. Часть, да, там полковников русских-то было мало, наверное. Мало, да. Нужно обязательно коснуться вот гражданской войны в Шотландии, чтобы еще, так сказать, нагляднее представить себе не только противоречия шотландско-английские, но и почему потом вот эти военные специалисты, оказавшись вовлеченными в гражданскую войну там, на островах, и потом они все, большая часть, вынуждены были искать работу. Ну вот как раз мы подходим к 30-м годам. Дело в том, что известно, в феврале 1637 года Лесли получает рыцарский титул и поместье Охентул от короля Чарльза, или как по старинке у нас говорят, Карла I. Карл I, король Англии, Шотландии и Ирландии с марта 1625 года, из династии Стюартов. Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали восстание в Шотландии, Ирландии и английскую революцию. В ходе гражданских войн Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен 30 января 1649 года в Лондоне. Чарльз, чувствуя нарастание конфликта с парламентом и возможные трудности, которые действительно через 2 года разразились, решил удержать этого военачальника при себе. И в таких случаях было бы, естественно, конечно, пожаловать его поместьем, поскольку ведь сам наш Лесли, об этом следовало бы сказать, происходил из младшей ветви рода, из отрасли Белуэйн и даже младшей отрасли этой самой ветви. И точно известно, что отец его до прибытия его в Россию и до начала им военной службы продал свое имение, то есть, видимо, дела семейные были не очень. То есть это и было хорошо стимулом вот заниматься такой активной, так сказать, деятельностью военной на стороне. Ну вот, но тем не менее интересно, ведь он вскоре после получения этого имения, буквально через месяц, он выезжает в Московию опять. То есть он не порывается России. Вот известно, что он получил рекомендательное письмо от короля, высоко, к царю. И снова поехал в Москву для царского дела и своего делишка, как гласит источник. Какого делишка, к сожалению, мы не знаем. Вот в октябре он видит государевы очи, как тогда говорили, получает соболей на 150 рублей, приличная сумма, и отбывает обратно. А вот известно, что в 1638 году из Нарвы он подал царю латинское письмо о злом язовитском, то есть иезуитском мышлении поляков и римского папы создать в Польше военный орден против некатоликов. То есть, понимаете, вот эта международная сеть такая, конечно, удивительно, потому что человек, с одной стороны, уже имеет поместье в Британии, но продолжает поддерживать вот эту русскую связь. Но в итоге, именно в 1939 году, вскоре после этих событий, разражается гражданская война, и первая кровь проливается именно в Шотландии, вот в тех самых местах. И он вернулся в Шотландию ведь. А в это время, вот какое-то время, значит, он был в Нарве, это вот письмо из Нарвы, это известный такой текст, опубликованный, и это было вот, значит, он был какой-то вот, так сказать, информант русского правительства все-таки. Он не просто так такие вещи писались. Ну, если он был членом вот этой московской группы английских купцов, естественно, входил в определенный круг, он обладал определенной информацией, он посредничал. Начинаем с того, что он был посредником между шведским королем и русским царем. Он воевал, заслуженный офицер, почти генерал. В общении с царственным домом английским. Естественно, он как вроде, ну, не официальный дипломат, но как человек, имеющий определенные возможности, конечно, был использован. И сам охотно этим тоже пользовался, и делишки, может, свои какие-то торговые обделывал. Тем более, что там, собственно, были и противоречия между протестантской, так сказать, и Швецией, и Шотландией, и Польшей. Получилось-то в итоге как? Когда разразилась война в 1946 году, уже по прошествии ряда поражений Чарльза, это Марстон Мур, и побед Кромвеля, Лесли из Шотландии уезжает и отказывается от своего поместья. Существует королевская грамота, где это фиксируется. То есть в 1946 году, видимо, поняв, что королевское дело проиграно, он решает свою судьбу окончательно с Россией связать. И вот именно тогда, в 1947 году, он прибывает в Россию вновь и уже навсегда. Да. И тут он действительно получает очень большие, ну, кроме всяких денежных, там вот подарков, меха, там соболя, он получает поместье. Большое поместье в Ярославском еще уезде тогда, но это действительно было действительно большое поместье. И вот в связи с этим поместьем начинается такая вот перипетия в его жизни, которая в итоге привела его к переходу в православие, то есть полной натурализации, так сказать, русификации его потомков. А сначала здесь был, ну, такой, в общем-то, типичный донос, так сказать, от его крестьян, ну, от холопов, очевидно, в первую очередь, с обвинением его жены. А это была уже вторая, если не ошибаюсь, жена, да, видимо, молодая, шотландка. Так сказать, шотландка, такая вот, видимо, тоже пресвитерианка, такая вот, так сказать, очень убежденная, так сказать, протестантка, которая, ну, еще, так сказать, использовала, собственно, как протестантская, собственно, религия во многом для, так сказать, практической хозяйственной деятельности. И, очевидно, она действительно заставляла вот русских, так сказать, в первую очередь холопов, то есть вот, ну и крестьян, наверное, тоже, просто более интенсивно трудиться, что, может быть, для них было несколько непривычно. То есть вот тут, так сказать, есть такие тонкости. Но, может быть, она тут что-то бы реально, наверное, перегнула палку, но донос был такой самый, так сказать, убийственный в обвинениях не только вот нарушениях таких вот, ну, там, и в постные дни есть мясо даже, чтобы, но она-то, видимо, это из, так сказать, лучших побуждений, чтобы они лучше работали, лучше их кормить, питаться, так сказать, кормила, заставляла. Но самое страшное обвинение, что действительно и подействовало убийственно, это было то, что она, значит, не почитала русские иконы, что было естественно для протестантов, пресвитериан, которые, в общем, считали это, так сказать, поклонение идолам. Но прямо было написано в этом доносе, что она бросила икону в огонь. Это было, конечно, уже святотатство, это было просто уголовное преступление, которое по уложению чуть ли не смертной казнью могло, так сказать, это богохульство, вот первая глава уложения, если не ошибаюсь, это смертная казнь, кстати, одна из очень немногих по русскому праву. Ну, и здесь уже, конечно, дело, так сказать, было серьезно. Конечно, она отрицала, ну, вот это самое страшное обвинение, признавала об интенсивном, так сказать, их, так сказать, эксплуатации, как мы по-современному говорим, это считалось для нее нормально, и она их, наоборот, могла там обвинять и в лени, ну, вот это от иконы, конечно, так сказать, отказывалась всячески. И началось ведь такое следствие, причем весьма жестокое. Ну, это, к сожалению, вот таким доносчикам тоже иногда приходилось не сладко, их там и дыба была, и все прочее. Но, в общем, так сказать, так или иначе, поместье они это потеряли. Это было, на самом деле, самое легкое наказание. То есть, в общем-то, они в данном случае, так сказать, отделались, как бы, ну, можно сказать, легким испугом. При там, своих остались. Да, остались. А сам Лысый перешел православие. Но вот здесь вот начинается вот эта эпопея, некой дилемме, так сказать, вот для этого уже, в общем-то, и немолодого, заслуженного человека, что делать. В той, так сказать, ну, без поместья, в общем, без такого. Да и, собственно, на острова жить, возвращаться. Да, тяжело, островаться там, нет смысла. Диктатура Кромвеля, роялистов там не жалуют. Что делать? И вот тут, так сказать, им принимается это решение, но, очевидно, под разными давлениями, мы этого тоже не знаем, и давлением, и каким-то, так сказать, соблазном, о котором мы подробно можно рассказать. И он переходит в православие. Причем это было очень торжественно. Тут и под, значит, вот в чудовом монастыре, в Московском Кремле. И вот это цепь этих подарков. То есть подарки беспрецедентные. Наверное, он мог догадываться, так сказать, ему могли об этом как-то вот заранее предупредить, намекнуть, что подарки будут беспрецедентные. Ну, Борис, прежде чем говорить о подарках, я просто хотел бы вот важную вещь еще сказать. Дело в том, что этот процесс против Лесли имел очень далеко идущие последствия в разных отношениях. Да. Во-первых, вот эта жалоба на полковницу, как цитируется в уложении, что обременяла их, то есть своих дворовых баб и девок, нестерпимую работу, и великий пост заставлял их всякой скором неволею. Это привело к статье соборного уложения о запрете иметь иноземцам холопов православных. То есть важная юридическая вещь. Кроме того, ведь эта история и связанные с ним обвинения Лесли и другим офицерам, иноземцам, что они якобы по крестам стреляли. Сейчас проверить это, конечно, невозможно, упражняясь в стрельбе, там, не знаю, по птицам или по кому. Ведь это привело к высылке иноземцев, вернее сказать, созданию резервации, такой новой иноземской слободы. Вот знаменитая немецкая слобода на реке Яузе. Это именно связано с этой историей. 52-й год. И, естественно, что когда дело дошло до патриарха, а Никон был человек властный, как мы знаем, и пусть Алексей Михайлович как раз был напротив правителем мягким, как мы знаем, но и он мог быть и гневлив, и решителен. И вот, видите, казалось бы, такая частная история, связанная с одним иноземцем, пусть и высокопоставленным, приводит к таким, в общем, историческим событиям, поскольку иноземская слобода – это уже станционный двор на пути к Петербургу, как Ключевский писал, это то, где Петр потом осваивал западные обычаи. Вот это тоже связано со службой Лесли в России. Да. Кукуй, распространенное в 17 веке название немецкой слободы в Москве, произошло, по-видимому, от названия ручья по месту расположения слободы между рекой Яузой и ручьем Кукуем. Слобода возникла в середине 16 века и была заселена пленными из Ливонии и выходцами из Западной Европы, немцами, отсюда и название. Население занималось главным образом ремеслами и мукомольным промыслом. В начале 17 века немецкая слобода была разорена войсками Лжедмитрия II. Возродилась в середине 17 века на берегу Яузы как новая иноземская слобода. В ней жили иностранные офицеры, служившие в русской армии, среди которых были будущие сподвижники Петра I, Гордон и Лефорт, а также купцы и владельцы ремесленных заведений. До этого они жили по городу, в разных местах, это известно. Вот даже у меня там, вот я живу на Большой Бронной, в Бронной слободе, жили иноземцы, даже там дуэли происходили, какая-то их своя жизнь, и местными жителями они свободно общались. Теперь это действительно, как вот Дима говорит, это резервация, да. Но они, может быть, даже были и рады, как Алиарий пишет, знаменитый хронист, так едко, что Если думали, их этим покарать, то это примерно то, как рака в воду бросить, к примеру. Так... То есть раньше они были вынуждены среди русских жить и, в общем, чувствовать себя неуютно, а здесь они стали жить совместно. Ведь разрешили кирху построить. И кирху построить. Это уже впоследствии, по-моему. Да, а потом при Гордоне и костел, и католическую церковь, и там салат можно было разводить, и, в общем, и стреляться, если хотят, там, биться на шпагах. Это начало новой России, да, на самом деле. Да, то есть, и архитектура там своя появилась. В общем, все это вышло. И пиво начали варить свое. И это не без этого. Ну и вот мы переходим, конечно, к этой истории с крещением, очень яркой, без сомнения, потому что, ну, сложное дело. Конечно, Лесли понимал выгоды, не мог не понимать, и выгоды, мы сейчас об этом поговорим, потому что действительно на родине в 52-м году, когда, по сути, Шотландия была покорена Кромвелем уже, и ведь речь идет о волне крещения 52-го года, да. В том числе это предки Лермонтова, Лермонты во втором поколении, именно тогда, и, в это и же Брюсы. Время. Брюсы, Кары, известные калужские дворяне, и многие другие, и шотландские, и не шотландские, там и французы были, и немцы. То есть речь идет, видимо, о десятках, если не сотнях людей. И действительно, но уровень в данном случае, конечно, Лесли превосходил, я думаю, Безусловно. Всех прочих по своему статусу, опыту, родовитости, наконец. Ведь не случайно его крестным отцом становится боярин Илья Милославский. Это не кто-нибудь, а царский тесть. Тесть. И он, да, вот интересно, он получает же отчество, то есть он меняет не только имя, так сказать, Александр на Авраам. Да, был Александр, а получает, Ульянович. Да, Ульянович, а потом получает отчество Ильич от своего вот крестного да, отца. Да, Илья Даниловича. Да, представляете, то есть он становится чуть не царским родственником, то есть не чуть, а буквально... Но не, про не подарки тут быть. Очень это подробно. Главное, да. Это тут можно много их перечислять, рассказывать. Это, об этом есть и публикация. Это как-то было даже для вот русских историков такая очень интересная тема. Вот перечислять все эти подарки, сколько он сам получил. И даже, значит, производили подсчеты. То есть по деньгам 17 века это 1300 там, с лишним рублей. Это совершенно колоссальная сумма. То есть это фантастическая сумма. Там 100 Точнее, рублей это можно 1371 купить. Рубль, 9 алтын и 2 деньги. Поместье можно было купить за несколько сот рублей приличное, там, вотчину, не поместье не продавало, а уж за 1000 не знаю, что можно было. Но это сумма не чистых денег, это вот оценка общая. Всех там вот этих подарков. Вот каких-то драгоценных сосудов традиционные, ну, там да, вот меха, серебряные, и меха, да. И главное, получала ведь вся семья, ведь угу. И, так сказать, перешла православие, это самое. Ну, куда же, Кэтрин, супруга, да, и супруга вроде назвали. Несчастная, да. Супруга, так. Мавра. Вот, на самом деле, да, старший полковник Александр Лесли во крещении Авраам Ильич, жене его полковниковой Евдокии. Евдокия. Сын Александр, которого в 30-м году на младший, Волховском Устье Александр по младший. Пути в Россию, то есть он родился уже, можно сказать, на русской территории, он был Александром в честь отца, а стал Иваном. И, наконец, трехлетняя дочурка Ульяна. И все они получали подарки. Да, все причем очень серьезные. Вот я могу просто процитировать, давайте, интересно. Давайте, да. Вот список, причем это делалось в несколько приемов, присестов, так сказать. Значит, докупили подарки, после купили подарки, и потом еще прием у государя, государевы очи, только для мужских членов семьи, то есть там не присутствовала жена и дочь. И на каждом этапе были, подарки. Соответственно, дары. При выходе из купели Лесли получил платье с Казанского двора на 126 рублей 15 алтын, тут включая шуба, атлас золотной на соболях, пуговицы серебряные золоченые, шапка горлатная, кубок серебряный золочен в 4 гривенки, ковш по 10 аршин бархату рытого, по черчатой земле рытого зеленого, ну и так далее. Камка, да, и соболя. Причем самые дорогие, 40 соболей во 100 рублев. То есть было это в чем сути, выйти. Да. Буквально. Ну, причем там и порты, и сорочка, то есть и все было. Все это можно было там реализовать. Ну, зипун, атлас и так далее. То есть 17 пунктов всего. Но начинается все это с Золотого Креста, то есть как символа крещения. Да. Вот, но при этом, да, не будем перечислять подарки, видимо, другим членам семьи, поскольку это долго все займет. Но действительно, они получили целое состояние. Вот это 1371, это не считая еще тысячного годового жалования совместно отцу и сыну. имел уникальный чин. Старший полковник. То есть да. Такого больше кроме него не было. Ну, да, а генеральский чин еще не существовал. Да, это западное заимствование. Но вот речь идет о конце 52-го года. Вот уже в 54-м году он упоминается как первый русский генерал. Вот это очень важно. Это исторический факт совершенно. Причем чин новый, поэтому его пишут как генерал. Генерал. Это по источнику впервые в декабре 54-го года. И понятно, что этот чин был связан, конечно, с крещением. Безусловно, был со Смоленским походом, когда он брал уже мог об этом как бы, так сказать, предполагать, что он ведь давно был старший полковник. По-моему, да. Изначально. Да, изначально был старший полковник. По царскому указу 1931 года. Да, это уже, и тут, видимо, все-таки уже действительно перейти в генералы, может, это было одно из таких соблазнов вот этого крещения. Ну, да, конечно. И поместье. Вот это, тогда ведь они и получили это Смоленское поместье, где жили их потомки вот до, собственно, причем поместье это не одно, века, опять да. же, там было несколько сыну этапов пожалований. Сыну само собой, а у него был не один сын, а два сына было от разных браков. Оба служили в России по военной части. И, по сути, вот оттуда пошли смоленские дворяне Лесли, поскольку Смоленск остался их вотчиной. Сам генерал ныне Авраам Ильич служил в Смоленске, то есть, по сути, одним из воевод. Но он его отвоевал все-таки. Да, 54-й год, да, на поход. То есть был поход, была война, была победа. Да. Это, собственно, первая крупная победа русского оружия, ну, не считая там городов вроде Дорогобужа, Невеля и так далее, но Смоленск все-таки это крепость первоклассная. Это действительно, это сентябрь 54-го года. То есть летом царь выступает лично, возглавляя армию в поход. Лесли со своим полком, который полк, кстати, на то время насчитывал 2400 человек, то есть, по сути, это был двойной полковой состав, организованный по этому западному образцу. То есть полки иноземного строя прижились, несмотря на первую смоленскую неудачу. И Лесли по-прежнему командовал, вот можно сказать, первым по опыту. Это еще до формирования. За одного битого, двух не битых. Да, ну, да, мне еще хотелось вот все-таки, так сказать, вспомнить такую историю, что вот, значит, кроме такого внутреннего этого российского резонанса, то есть вот для русских иноземцев, то есть для России, кто служил в России, это вот интересное, сохранились такой источник, причем сама история его интересна. Это письма его родственников, значит, и родственников, и знакомых, там, соотечественников из-за рубежа, ну, правда, из ближнего, это из Нинфанса, то есть это будущего, значит, места Петербурга, из крепости, где они, значит, вот гневно осуждали его за это, собственно, вот измену своей, так сказать, вот этой природной вере. И любопытная история, собственно, вот я их много лет назад обнаружил в архиве древних актов. Причем это, так сказать, не оригиналы, а это перевод перехваченных, ну, как мне сначала показалось, ну, то есть ясно, это перевод, сделанных в посольском приказе, писем перехваченных. И вот эти вот гневные, так сказать, причем они такие достаточно пространные, они вообще интересны для изучения вот такого, так сказать, и богословия, потому что вот его этот свояк Томас Кеннемонт, хорошая древняя фамилия. Значит, сначала он как-то его так это достаточно, ну, вежливо там, значит, спрашивают, ну, как же ты там, вот что-то там, как же это вот так такое произошло. А когда ему Лесли ответил и вынужден был, ну, что ему надо было говорить, что вот православная эта вера, она, в общем, лучшая. Ну, как можно еще оправдать свое такое? Тем переход, более знают, что это иллюстрирует. Что она не хуже, скорее вот, всего. Иллюстрация и другая история. Что она не хуже, она лучше, чем вот протестантство. Тут мы подошли к слову «честь». Вот для военных шотландцев это что-то значило уже тогда? Вот имя, репутация, честь. Тоже, вот, мы тоже сказали, что он не просто наемник. Вот это как раз не просто наемник. Без сомнения. Вот один пример приведу. Даже в чуть более ранней эпохе. Даже эта история за то, что он застрелил своего... Да, это на самом деле этих Почему? Людей лучше было не задирать. Потому что, ну, можно было поплатиться. Вот пример такого рода, 16 век. Вождь клана Грант, хороший тоже известный горский род, услышал о том, что погибли два каких-то Гранта в совершенно других краях, которых он не знал. Это были люди его имени. И поскольку это были люди его имени, как пишет источник, стало быть, его рода, он воспринял это как личное оскорбление. Вот этот клановый принцип на самом деле очень важен. Надо сказать обязательно о том, что в составе полка Лесли находился минимум десяток его собратьев по клану, только прямых однофамильцев, Лесли. В разных чинах. Капитан и брат его одно время в России, он у нас переводился как Петр Ульянович, но, скорее всего, Патрик, поскольку Патрик в Шотландии куда более распространенное имя, чем Питер. И таким образом он набирал своих. И вот, собственно, это клановое братство существовало в России уже в 17 веке, и в Швеции, естественно, и в других местах. И задеть кого-то из них значило оскорбить всех других офицеров. И даже если человек был просто в солдатском чине, бывали случаи, когда и дворяне служили в солдатских чинах в то время, это известно, там и дети боярские и так далее. Хотя в русской среде еще дуэли тогда не распространились, вплоть до петровских времен, как минимум. Но известны случаи в то же время, когда два шотландских генерала, кстати, знакомые и преемники Лесли даже по Смоленску, Далиел и Драмонт, Драмонт особенно, герой, кстати, русско-польской войны, его оскорбил один немецкий купец по имени Коль. Оскорбил он шотландцев и, в частности, этого генерала Драмонта, который тогда уже был генерал-майором русской службы. Это вот то же время, 50-е годы. Ну вот, что он с ним сделал? Поскольку он считал выше своего достоинства драться на дуэли с купчиной, он пригласил его в свой дом с другими шотландцами, велел слугам его связать, его раздели и просто избили по спине. А сохранились ли какие-то вот портреты, как он выглядел? К сожалению, портрета ни одного не известно, но есть довольно много автографов. Угу. Автографы есть. Портреты семейные есть, очень интересные, на более позднего времени, уже его потомков. Вот известно, например, что его один внук был ранен под Полтавой в связи с нашим юбилеем. Это гренадерский полковник Василий Лесли, имя его было выбито среди русских потерь, хотя он не погиб, а был ранен. То есть продолжалась служба очень ярко и в 18 веке, и в 19 веке, и вплоть до революции. То есть потомки рода до сих пор существуют. А где похоронен? Сохранилось ли вот родовое какое-то? Ну, это тяжелый вопрос. То есть известно, что сам Лесли умер в Смоленске. Кстати, точная дата его смерти неизвестна. Скорее всего, это конец 62-го или начало 63-го года. Но прожил долго. Ну, преклонный, да, так или иначе. Это, конечно, да, даже если бы, ну, я думаю, 70 временам, лет по меньшей мере. Конечно, не 90. Да, возраст значительный. Могила его не сохранилась. Скорее всего, это где-то в Смоленске было. Но дело в том, что в Смоленске ведь даже в более позднее время была и улица Лесли, поскольку... Да, может быть, у них был дом там какой-то? Да, это все ищется, но, увы, то, что произошло... Ну, Смоленск вообще такой город, который на пути всех вторжений, и, как мы знаем, и 12-го года, и 41-го года. Ну, к сожалению, в очередной раз приходится признать, что самый ужасный урон был понесен от наших собственных рук в 30-е годы, потому что родовые имения... Почти все уничтожены. Осталось одна или две церкви, их несколько было, наверное, добрый десяток разбросанных по Смоленской губернии в усадьбах рода. А род был разветвленный по родословной, составленной нашим известным генеалогом Станиславом Думиным. 272 имени только прямых носителей Лесли, из которых, между прочим, 7 генералов, там 7 полковников и десятки офицеров. То есть это военная семья, еще десяток во флоте служили. То есть один из заслуженных и самых ярких российских родов. Но, к сожалению, поскольку они, конечно, в большинстве своем были военные, и, насколько я знаю, очень немногие поддержали новую власть, то вот ныне их осталось буквально единицы носителей фамилии, и, соответственно, с их имуществом, с их родными местами в Смоленске или и в других губерниях тоже обошлись известным образом. Поэтому церкви осквернены, могилы... В руинах, по-моему, да, практически. Да, может быть, сейчас вот в ряде случаев открываются храмы сельские в Смоленской губернии, но это, конечно, касается не только истории этого рода. Подводя черту сегодняшней части этого разговора о Лесли, и там еще будет много, надеюсь, в дальнейшем, особенно по 712 году, яркий эпизод рода, да, и службы на, с российским государем. Подводя итог программы, значит, я хотел бы поговорить о следующем, что каково было все-таки значение призыва на русскую службу вот таких специалистов? Не только за деньги, но все-таки они и за совесть тоже служили, тут тоже надо понимать, да, что... Да и гибли часто. И гибли, да, все-таки часто. Это служба-то была не такая простая. Вот. Что дали эти специалисты вот на переломе? Потому что потом был Петр, потом была реформа, но они уже заложили основы. Ну, я думаю, вкратце можно сказать, что... Русская армия. Что эти люди дали Петра самого во многом. Причем в прямым образом, поскольку известно, что там Гордон тот же был его главным военным советником. Но реформы Петра, по сути, стояли на реформах вот этих, начала 17 века. Полки наземного строя. Потефные полки, это тоже организация. Да, и гвардия, это видел, и сам, да, принцип Западной гвардии, и вооружение, и организации, и чинов вот этих новых. Ну и, наконец, военного опыта. То есть, в целом, надо сказать, что история военной 17 века для России... весьма тяжела. То есть мы помним, как это начиналось, смутное время, когда мы еле удержались ценой страшных потерь. И кончилось это Нарвой, когда юный Карл, мальчишка с, по сути, 8-тысячной армией, разбил в 4-кратно превосходящие русские силы. То есть вот итог 17 века. Да, была успешная война с Польшей, тоже очень кровавая. Тяжелая, да. Вот, да, был получен Киев или Левобережная Украина, но в целом итог 17 века военный для России малоутешителен. Гораздо больше было поражений. Тут и крымские походы можно вспомнить, и ту же Смоленскую войну, и осаду Первой Риги. А вот военные успехи 18 века, начиная с Северной войны, вот прямое следствие деятельности, которая длилась со времен Лесли. Вот что сделали эти люди для России в конечном счете. Прежде всего, в военной области помогли преобразовать наши вооруженные силы и флот, основать флот в дальнейшем, поскольку там, естественно, иноземных офицеров тоже было очень много. Это тоже итог 17 века. Ну да, фактически вот и в официальной литературе есть такая мысль, что фактически Лесли стал одним из главных создателей, вот цитирую один из документов, и организаторов новой русской армии. Да, безусловно. Да, абсолютно так. То есть, наверное, это вот причем главное. Причем уникально, что Мышлаевский, наш военный историк, писал, что ведь Лесли тогда, в начале 30-х годов, это беспрецедентная вещь, был поручен единоличный выбор офицеров и производство офицеров. То есть это то, чем ведал всегда приказ и, в конечном счете, государь. Впоследствии уже... Ну, это... Наверное, еще один такой вывод, что начиная с Лесли, доверие к иностранцам несколько меняется. И уже вот, да, уровень... Безусловно. Пусть он перешел в православие, это был, так сказать, тут... Это тоже знаковый путь. Факт. Да, знаковый. Роль, конечно. Да, но вот вхождение в русское общество на серьезный уровень, да, причем это военная культура была заимствована на очень высоком уровне для того времени. То есть это было знаковое решение для русского общества и, в первую очередь, для... так сказать, нашей военной истории и для истории страны. Ну, отсюда победа 18 века. Вот, наверное, это главный вывод сегодняшней программы, которая постепенно у нас подошла к концу. Я благодарю наших гостей, уважаемых, за очередную столь содержательную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы, конечно же, увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.